Глава восьмая. «Что случилось? Я с репетицией сорвался!» С порога требует ответа сын. Он взъерошен и сильнее обычного. Я раньше как-то особо и не замечала его рокерский образ. Привыкла к стоящим дыбом волосам, татуировкам, цепям и прочей атрибутике. А сейчас Ромка выглядит как боевой воробей. Бросается в глаза его худоба, и мне вдруг становится страшно за сына. Если он сейчас помчится бить отцу морду, то ничем хорошим это не закончится. Да я вообще не хочу, чтобы дети вступали в нашу с мужем войну. «Ничего катастрофического», — говорю бодро. «Просто мы с вашим отцом разводимся, и мне нужна помощь с вещами». «Ничего?» — шепотом вопит Лёля, округлив глаза. Но нас прерывает новый звонок. Вот и Лена приехала. Вся семья в сборе. Впускаем старшую дочь, и мне приходится повторить все уже для нее. Я решила развестись с вашим отцом, когда узнала, что у него есть еще одна семья. Молодая женщина по имени Лариса скоро родит вам брата. Сообщаю немного больше подробностей. Рома опускает тяжелый кулак на стол, Лена охает, а Оля уже с этой новостью, видимо, смирилась, поэтому просто хмурится. «Он что, не знает, как предохраняться?» — выдыхает сын. И наступает моя очередь охать и хмуриться. То есть проблема только в том, что отец был неосторожен, а то, что предал меня, ерунда? «Так, без паники», — чеканит Лена, вскакивая со стула. «Мам, проясни момент. Ты сказала, что хочешь развестись. То есть это не инициатива отца, верно?» «Верно», — угрюмо роняет этот самый отец, решивший присоединиться к семейному собранию. «Я не хочу ничего менять. Если бы не ваша мать, все бы осталось как прежде. Никто из нас даже не заметил бы жизненных перемен». «В ужасе понимаю, что дети смотрят на меня, если не с осуждением, то с надеждой, что я немедленно одумаюсь. Как будто хотят, чтобы я сейчас извинилась, улыбнулась и предложила всем поужинать. Я даже дар речи теряю на пару мгновений, но все же возмущение берет свое. Да что с вами всеми такое? Девочки, вы закрыли бы глаза, если бы ваши мужья прижили детей на стороне?» Спрашиваю, оглядывая дочерей строгим взглядом. Лена опускает глаза, а Оля упрямо поджимает губы, а потом выдает. «Мам, мы еще молодые, у нас вся жизнь впереди, и есть шансы создать новую семью и родить детей. А тебе-то зачем лишаться стабильности? Тысячи семей так живут!» Я не ожидала таких рассуждений от собственных детей. Они записали меня в старухи. В 49 лет они предлагают смиренно доживать свой век и ни к чему больше не стремиться. Но это вообще ни в какие ворота. «Знаешь что, моя дорогая? 50 лет – это только половина жизни. У меня есть вторая, чтобы успеть родить и воспитать нормальных детей». Вырывается из меня от отчаяния. «Какие дети в 50? Бывает, конечно, что и в таком возрасте рожают, но я точно пас. Прав, Дмитрий, пора пожить для себя. Больше никаких подгузников, уроков и родительских собраний». «У тебя же климакс!» – бормочет дочь, повторяя слова отца. «Типун тебе на язык!» Припечатываю и, поворачиваясь к мужу, протягиваю раскрытую ладонь. «Ключ от сейфа!» – требую. «Или ты всерьез думаешь, что сможешь держать меня в доме, как в тюрьме? А вы?» – оглядываю дочерей и сына. «Будете спокойно наблюдать, как над матерью издеваются?» «Пап, отдай маме вещи», – устало говорит Лена. «Мы ко мне поедем. Позже соберемся и все обсудим спокойно». И кроме усталости нет в ее тоне ни малейшего осуждения или раздражения в сторону отца. Как будто дочь давным-давно все про него знает и поняла, а я неадекват, который не умеет правильно реагировать, но она не отчаивается и берется мне все растолковать. Ну уж нет, никуда я с ней не поеду и ни с кем не поеду. Я лучше к Настасье напрошусь, она меня точно поймет. А еще лучше номер в гостинице сниму. Однако, несмотря на все возмущение, гнев и разочарование, я немного успокаиваюсь и начинаю мыслить здраво. Ничего не говорю вслух, поджав губы, жду, когда Григорий отдаст мне ключ от сейфа. Он раздраженно разворачивается и идет в кабинет, а возвращается с моей сумкой и шубой. Забираю и демонстративно проверяю, все ли на месте. Карты, ключи от машины и телефон он не конфисковал. Надеваю шубу прямо в кухне и иду в прихожую. Обуваюсь, выхожу в гараж и, недолго думая, уезжаю, никого не дожидаясь. А за пределами поселка сворачиваю не в сторону города, а на трассу. Может быть, я поступаю неразумно, как малолетняя истеричка. Но у меня такая обида в душе, что дышать больно. Отношение детей ранит куда больше, чем предательство мужа. Получается, я 30 лет прожила впустую. Делала все не то и не так. Лена мне даже не звонит. Она просто не сомневается, что я безропотно еду к ее дому, и она застанет меня на месте. Возможно, дети даже задержались, чтобы поддержать отца. Это невыносимо. И гонять по трассе в таком состоянии – плохая затея. Не хватало еще самоубийцы из-за переживаний. К счастью, недалеко заправка. Сворачиваю к ней и паркуюсь возле магазина. Достаю телефон и первым делом пишу Лене, чтобы не ждала, а потом начинаю обзванивать городские гостиницы. Однако везде меня ждет один ответ. Свободных номеров нет. Да что ж такое, все битком? Не выдерживаю я после 10-го отказа. И любезный администратор очередной гостиницы проясняет ситуацию. Ну, а что вы хотели? Канун праздников, корпоративы, елки. И просто кто-то заранее приехал. И тут меня осеняет, что к подруге тоже напроситься не получится. Я совсем забыла, как она на днях жаловалась, что к ним приедет родня за неделю до Нового года и останется до самого Рождества. Мне хоть на вокзал едь ночевать. Лезу в сумку за кошельком, чтобы сходить в магазин и купить кофе. Ночь-то, похоже, предстоит длинная. И вдруг вспоминаю о визитке, которую дал мне Дмитрий. Ищу ее, ищу, но не нахожу. Сумку вытряхиваю на соседнее сиденье, карманы проверяю, нет ее.